Глава 13. Используя возможность. Столица Гипербореи. Гильдия чистильщиков. События после встречи Алькора с Эллирией Калиан. Глаза Дианы пронзила острая боль, и мир погрузился во тьму. Впившись ногтями в собственные ладони, девушка едва сдержала рвущийся с губ стон. К счастью, никто из окружающих не заметил перемены в шаманке. Едва зрение вернулось, первой, кого увидела Диана, стала Сумрачная. Боясь вновь ослепнуть, бездна неосознанно напрягла до предела глаза, невольно активировав новую способность. Одежда и плоть подруги словно потеряли материальность, обнажив перед шаманкой самое ценное – душу. Подобно крошечному солнцу, искра, окруженная серым ореолом, пылала в груди Юли. Прекрасное и вместе с тем завораживающее зрелище. Вот только вместе с тем бездна теперь отчетливо увидела, что искра попросту не способна удержать внутри себя столь необузданную и бесконечную энергию. Возможно, в словах Араниэля имелась талика истины, когда он говорил о том, что вечность – нечто чужеродное этому миру. Пришедшая в голову мысль оказалась своеобразным утешением, которое помогло окончательно смириться с предстоящей потерей вечности. Теперь Диана была практически убеждена, что рано или поздно, но остальные также лишатся этого дара. А значит, она просто будет в числе первых, и в дальнейшем девушка окажется на равных с остальными, бывшими вечными. Освоившись с новой способностью, бездна перевела взгляд на Алькора. Помня слова Араниэля, шаманка понимала, что с искрой ее друга будут проблемы. Но она явно недооценила серьезность проблемы. Внутри Артема не было солнца. Вместо этого Диане открылось месиво из разрозненных фрагментов. Душа словно была спаяна из несовместимых друг с другом кусков. Причем один из них даже пытался пожрать соседей. Бегло осмотрев всех присутствующих, шаманка убедилась, что подобной искрой обладает лишь Артем. С самого начала я упустил главный момент. Завеса не просто мешала восприятию. Она могла его искажать. Все это время мне казалось, что я бегу по прямой к цели, но на деле тленный туман водил меня кругами. Доверившись внутреннему компасу, я начал петлять по кургану. Один поворот сменялся другим. Порой мне приходилось идти в обратную сторону, а порой даже делать шаги, не сходя с места. По крайней мере, так мне подсказывали все органы чувств. Благо, догадка оказалась верной. Вскоре мне удалось разглядеть отблеск первой искры. А спустя несколько минут я и вовсе вышел к центру кладбища, на котором продолжали сражаться Ли и Стриж против гробовщика. Союзники, в отличие от меня, не испытывали особых проблем с тленным туманом, причем объяснялось это довольно просто. Завеса, покрывавшая большую часть холма, попросту отсутствовала на его вершине. Учитывая силу способности, та была просто обязана обладать слабой стороной, и подобный островок безопасности отлично под нее подходил. Впрочем, истинные причины феномена меня мало волновали. Куда важнее, что у меня появился шанс выжить. Пусть в запасе и имелось два временных лика, они могут пригодиться после, во время схватки с зомби. Да и активация вечного бремени подразумевает мою гарантированную смерть, так что следовало по возможности беречь столь ценный ресурс. Накопленный негативный эффект от пребывания в тумане начал ослабевать, практически сбросив одну фазу. Причем процесс проходил по-своему эффективно. Черная взвесь нехотя выходила с выдыхаемым воздухом из-под маски, медленно растворяясь без следа. К этому моменту полоска моего здоровья успела добраться до красной зоны и продолжала проседать, так что я не спешил вступать в бой. Вместо этого решил выждать и восстановиться, попутно наблюдая за ходом сражения. Ведь прежде чем пытаться вклиниться в бой, следовало разобраться в том, что именно здесь происходит. Первое и самое важное — враг продолжал набирать силу. Число рук на саркофаге выросло до 6, причем лишь 2 из них походили на куски мертвой плоти разной степени свежести. Оставшиеся 3, не считая держащий фонарь, преобразились. Одна из рук почернела, а из мелких ран вместо крови сочилась грязь с желтыми прожилками. Вторая конечность походила на обугленный кусок мяса, при этом воздух над ожогами искажался от жара. С пальцев третьей, разбухшей и посиневшей руки, капала мутная вода. Изменения затронули не только внешний вид призванных рук, но и преобразили их на качественном уровне, даровав власть над искаженными силой смерти стихиями. Глаз мертвеца легко распознал незнакомые мне элементы второго порядка. Гнилая земля, зеленое пламя и мертвая вода. Долго искать причину метаморфоз не пришлось. Мутировавшие руки черпали силу из одного на всех источника — фонаря. Сжигая души, артефакт выделял огромное количество энергии, которую жадностью поглощали конечности. Даже если саркофаг и фонарь не являлись частью одного сета, их тандем выглядел идеально. Кроме того, сам гробовщик отлично вписывался в получившуюся комбинацию. Главное достоинство любого зомби — выживаемость, а слабость — малая мобильность. Этот набор качеств делал из гниющих мертвяков слабых бойцов, но отличных танков. Вот только благодаря артефактам гробовщик превратился из просто плотной консервной банки в прочную турель с множеством магических пушек. Возможно, мутировавшие руки не обладали реальной боевой мощью магов. Но это же касалось и главной слабости заклинателей. Огромная убойная сила волжбы всегда компенсировалась критической уязвимостью тел самих магов. Окажись за спиной у гробовщика небольшой отряд из реальных магов, стрижу хватило бы одного удачного захода, чтобы избавиться от угрозы. К сожалению, будучи частью мощного артефакта, мертвые руки обладали куда большей живучестью. Два магических хлыста, сотканные из зеленого пламени и мертвой воды, успешно держали на расстоянии стрижа Илью. А в те редкие моменты, когда кому-то из вечных удавалось скользнуть в открывшуюся между ударами брешь, под их ногами появлялись зараженные земляные шипы. На моих глазах Лия решилась пойти ва-банк, подставив под удар плечо, нанесла удар по саркофагу. Размен получился не в пользу девушки. На гнилых досках гроба осталась пусть и глубокая, но всего лишь отметина, в то время как магический хлыст сорвал целый пласт кристаллической брони, оставляя на коже серьезный ожог. Впрочем, стоило отдать трехпалому должное. Брешь в минеральном покрове практически сразу начала затягиваться. Чаще и ближе всего к гробовщику удавалось добраться варгам. Звери до сих пор оставались живы. Вот только их сил едва хватало на сдерживание немутировавших рук. Правда, этот паритет не должен продлиться долго. Фонарь активно подпитывал конечности, стимулируя пока еще незаметные метаморфозы. Союзники упустили лучший момент для пленения зомби, растеряв изначальное преимущество. Уже сейчас именно гробовщик мог доминировать в сражении, но вместо этого он предпочел уйти в глухую оборону и продолжать набирать силу. Хотя, наверное, выбор стратегии стоило приписывать не самому Вечному, а его артефактам. Гробовщик никак не участвовал в бою, продолжая извергать клубы черного дыма, сжимая в дрожащем кулаке почерневшие четки. «Как ты здесь оказался?» Первым меня заметил Стриж. «Неважно. Если есть дальние атаки, попытайся отвлечь. Если ничего нет, просто не лезь. Мы не знаем, как он может использовать твой труп». Выдав на одном дыхании и удостоив меня лишь мимолетного взгляда, ассасин вновь сосредоточился на зомби. Ли и вовсе не рисковала отвлекаться от боя. Пользуясь тем, что меня проигнорировали как союзники, так и враг, я не стал спешить присоединяться к сражению. Сбор информации — медленный, но очень важный процесс. Здесь и сейчас главным оружием врага являлась магия. В целом, у меня имелся неплохой набор сопротивления к базовым стихиям. Урон от воды и земли резался примерно на 20%, в то время как огненное сопротивление добралось до отметки в 40%. Главная загвоздка в том, что в ход шли элементы второго порядка, которые я не разблокировал, так что они будут бить практически в полную силу. В подобных условиях любой выпад со стороны гробовщика будет нести серьезную угрозу. Учитывая активные дебафы, мне действительно не стоило бросаться в гущу сражения. Лучшим решением выглядела поддержка с безопасного расстояния. Проблема в том, что у меня практически не было подходящих способностей. Создание арены с невыгодными для зомби условиями могло бы оказаться идеальным решением, вот только эта затея оказалась обречена на провал. Гробовщик не создавал пробужденный курган, а лишь направил силы самого кладбища. Максимум, чего я мог добиться, так это попытаться слегка изменить эффекты, и далеко не факт, что они при этом не станут более губительными для всего живого. Пускать в ход ауру долг защитника было слишком опасно. Нынешний показатель ОЗ не позволял идти на подобные риски. Да и без уверенности в союзниках этот шаг выглядел слишком неоправданным. В результате единственное, чем я мог воспользоваться, — подобием дальнего боя. Призвав щиты скоробея, метнул их один за другим в зомби, когда тот отбивался от очередной попытки напасть Лии и Стража. Бросок вышел мощным, хитиновые диски с гудящим звуком легко вспарывали воздух, вот только до цели так и не добрался. Выросшая на пути щитов земляная стена пусть и не смогла остановить снаряды, тем не менее сбила их с изначальной траектории. Паршивый, но вместе с тем ожидаемый результат. Простой бросок, лишенный таргета, имел куда меньше шанс на успех, в отличие от использования полноценной способности. Впрочем, сдаваться я не собирался. Прежде чем сбившиеся с траектории щиты скрылись за завесой тленного тумана, активировал верного друга. В зависимости от количества влитой манны, способность с определенной задержкой возвращала отмеченные щиты. Учитывая влияние дебафов, пришлось отказаться от моментального призыва стоимостью 200 маны. Благо, задержка сказывалась исключительно на времени отклика, после чего щиты развивали приличную скорость, что мне и требовалось. Щит Скоробея, левый. Активирована способность «Верный друг». Потрачено маны 25. Время отклика 3 секунды. Щит Скоробея, правый. Активирована способность «Верный друг». Потрачено маны 10. Время отклика 4 секунды. Выйдя на небольшой круг, оба щита помчались обратно в мои руки, продолжая набирать скорость. С нынешним показателем устойчивости я без труда мог погасить импульс, но вместо этого решил его использовать, положившись на инерцию. Первым вернулся левый щит, как и задумывалось. Воспользовавшись временным зазором, я успел сделать полуоборот, прежде чем схватить второе крыло. Крутанувшись на месте, я не только перенаправил вектор силы, но и добавил ускорение снарядом, после чего метнул оба щита в зомби. Новый бросок оказался мощнее и куда удачней. Оба щита прошили земляную стену с куда большей легкостью, после чего один из снарядов по касательной вспорол бедро, в то время как второй вырвал гнилые щепки из гроба. Пусть результат и вышел весьма скромным, это было только начало. Поймав нужный темп, я продолжал разгонять хитиновые снаряды, постепенно наращивая убойную силу и меткость. Один из бросков вскоре снес пару пальцев обожженной руке. К сожалению, первым по достоинству мой вклад в бой оценил враг. После очередного броска на пути щитов вырос простой земляной столб, созданный из элемента первого порядка. Новая преграда должна была уступать по прочности старой, но противник на этом не остановился. За миг до того, как крылья пронзили преграду, в ту влился элемент воды. Угодив в грязевой столб, щиты увязли в ловушке. Одновременно с этим три мутировавшие руки объединили усилия, сплавляя подконтрольные элементы воедино. В ход вновь пошли стихии первого порядка. Земля, огонь и вода слились в неизвестный мне элемент — черную жидкость. От густой субстанции веяло чем-то знакомым, но распознать ее свойства я не успел. Жидкость выстрелила в мою сторону, подобно стреле. Мерцание, вновь ставшее активным за пределами тленного тумана, помогло легко уйти с изначальной траектории заклинания. Вот только черная жижа, подобно змее, скользнула в сторону, следуя за целью. Тратить и без того малый запас маны на бесполезное уклонение не стал. Вместо этого призвал оскал. Крылья Скоробея до сих пор находились в грязевом плену. Одновременно со мной начал действовать и Альт, выпустив на волю защитников. Крохотные насекомые, напоминавшие морских ежей, легко поглощали магический заряд, являясь отличным средством против волшбы. Сам я частенько забывал про столь ценных помощников, а вот Альт не оплошал. Вот только наши действия почти ни на что не повлияли. Черная жидкость легко пронзила барьер из жуков. Защитники перегорали, едва столкнувшись с элементом третьего порядка, не в силах противостоять столь мощному потоку энергии. Готовясь к мощному удару, я успел подпереть оскал свободной лапой и отвел назад левую ногу для большего равновесия. Но удара так и не последовало. Черная струя, вместо того, чтобы вонзиться в подставленный щит, разделилась на десятки крохотных потоков, легко обогнув преграду. Доспехи также оказались бесполезны против вражеской магии. Расплескавшись по экипировке, жижа просочилась сквозь нее, легко добравшись до плоти. Стихийная немощь, проклятие. Цель — Алькор. Длительность — 3 минуты. Эффекты. Сопротивление стихии огня — -40%. Сопротивление стихии земли — -40%. Сопротивление стихии воды — -40%. Дополнительно. Имеется 70% сопротивления проклятием. Эффект ослаблен. Эффект стихийной немощи снижен до -11% каждой из стихий. Чернильные кляксы. Проклятие. Цель – узор Ураборос. Длительность 3 минуты. Эффекты. Сброс негативных эффектов заблокировано. Перерождение клеток организма заблокировано. Самопожирание усилено. -1% ОЗ в секунду. Самопожирание. Регенеративный эффект заблокирован. Испытание стихиями. Проклятие. Цель – экипировка. Длительность 3 минуты. Показатель защиты – -50%. Потеря текущей прочности – 1% в секунду. Сплав трех стихий оказался элементом чернил, заточенным под проклятие. Благо, именно к ним у меня имелось небольшое сопротивление. В противном случае, следующий ход врага мог поставить мою жизнь под угрозу. Едва чернила принялись разъедать экипировку и плоть, враг нанес новый удар. В ход вновь пошла магия, сплав стихий, но уже второго порядка. Слившись воедино, земля и вода обратились в грязевую воронку под моими ногами. Вновь никакого урона, но этого и не требовалось.